Глава 12. Карл Кроу. С другой стороны двери Кроу тоже опирался на нее спиной, думая о том, что согласиться на стажировку было очень глупо. Теперь девчонка с пугающей регулярностью станет мельтешить у него перед глазами до конца учебного года. А хуже всего то, что захочется вот так же болтать с ней за чашкой чая и, возможно, коснуться ее, как там, в холодном каменном мире без магии. Ни к чему хорошему это не приведет. «Ерунда какая!» — проворчал Кроу себе под нос, отталкиваясь от двери и снова пересекая лабораторию. «Тебе что, 17?» Дабы отвлечься от неуместных мыслей, он проверил состояние пары зелий, убедился, что те пока не требуют его внимания, и вернулся на кухню. Очень странно и непривычно было видеть на столе две чашки. За все годы пребывания в академии Кроу ни разу не принимал здесь гостей. Так, чтобы сидеть за одним столом и пить чай. Если кто из коллег когда-то спускался в его апартаменты, то только для быстрого и чаще всего неприятного разговора. Студенты и вовсе не захаживали, даже когда он был деканом факультета. Кроу убрал вторую чашку в раковину, быстро вымыл ее и поставил на место. После долил себе горячего чая и сделал еще несколько глотков против воли, размышляя о том, как построит программу дополнительных занятий, и в глубине души уже предвкушая их. Надо же, как стремительно все переменилось. Еще пару недель назад он с тоской думал о новом сроке, который ему предстоит отбыть в Академии Метаморфоз, о том, что еще год в одной аудитории с Арнольдом Доннером — это слишком много, а теперь все кажется не таким ужасным. Всего-то стоило задержаться на несколько секунд в дальнем конце библиотеки в чужом мире. Память услужливо подсунула тот момент. Стефани Грей в вечернем макияже и платье с открытыми плечами стоит у стола, хмурится и задумчиво смотрит на журнал. Он уже готов шагнуть прочь, но пока остается рядом с ней. Секундная задержка, прикосновение к плечу, и вдруг пронзительный крик. Чашка застыла на полпути к губам, когда из памяти выплыла еще одна картинка. Кроу увидел ее мельком, а потом не вспомнил сразу, но сейчас она предстала перед внутренним взором весьма ярко и четко. Лана Бран кричит, потому что на спине у нее повисло крылатое чудовище и вцепилось зубами в плечо. Он оставил чашку на столе и, не тратя драгоценное время на переодевание, почти бегом выскочил из апартаментов. Конечно, могло быть уже поздно, но это не значило, что не стоит спешить. Его появление в женском общежитии наделало много шума. Магия пропускала сюда преподавателей обоих полов, но все старались придерживаться негласного правила, что мужчинам в женском общежитии делать нечего. Поэтому многие студентки не стеснялись ходить по коридорам в ночных рубашках, нижнем белье или даже просто обернутыми в полотенце после душа. «Милостивый создатель, да кому ты нужна?» — проворчал Кроу себе под нос, когда очередная не совсем одетая студентка с визгом шарахнулась от него, хотя он всего лишь попытался выяснить у нее, где находится комната Ланы Бран. К счастью, его вопрос услышала другая девушка и торопливо указала направление. Когда Кроу добрался до нужной двери, та как раз распахнулась, и на пороге появилась Стефани Грей. Его замешательство длилось недолго. По встревоженному выражению в ее глазах он сразу понял, что девушка вспомнила то же, что и он, и потому пришла сюда. Грей, судя по всему, тоже прочитала на его лице все, что нужно, а потому не стала тратить времени на лишние слова. «Ее здесь нет. Соседка сказала, что Лана сейчас с Граном, но где именно, она не знает. Думаю, они решили где-нибудь уединиться. Сами понимаете, для чего. Надо их скорее найти». «Это будет просто. Я знаю все подходящие для подобного места». «Кажется, ваше студенчество было веселее моего», — хмыкнула Грей, то ли просто забыв вовремя придержать язык, то ли потеряв всякий страх перед ним. Кроу выразительно посмотрел на нее. «Вообще-то, я 15 лет ловил нарушителей по этим укромным закуткам и, вероятно, обречен делать это и следующие 15 лет». Это было правдой. Но еще никогда ему не приходилось бегать по коридорам академии от подсобки к подсобке так быстро. Грей едва поспевала за ним, а к тому моменту, как в одной из них послышалось шуршание, звуки поцелуев и приглушенный смех, она едва не падала, задыхаясь. Неожиданно за дверью раздался вскрик и недовольный голос Грана Уоллеса. «Эй, ты чего творишь?» «Не бойся, я сейчас все исправлю», — томно простонала Бран. Кроу поднял руку первым. Перстень на его пальце вспыхнул зеленым, и мгновение спустя дверь распахнулась, являя их взором уже знакомую картину — гандболиста в расстегнутой рубашке и прижимающуюся к нему красотку. Та как раз собиралась коснуться языком его груди, но новое заклятие притянуло ее к Кроу. Девушка вскрикнула и попыталась взбрыкнуть, когда он перехватил ее одной рукой за плечи, а второй за подбородок. Грей без лишних слов подошла к ним и оттянула блузку Бран, оголяя то место, за которое ее прихватил зубами крылатый монстр. Следа укуса уже не было, но кожа покраснела и воспалилась. «Что здесь происходит? Что вы делаете?» От удивления Уоллес забыл о том, что его снова поймали на запрещенном и даже не расстегнул рубашку. На груди его красовались свежие царапины от ногтей. «Уоллес не думал, что когда-нибудь задам вам этот вопрос, но все же. Она успела вас лизнуть?» — поинтересовался Кроу, коротко кивая на отметины. «Что?» — окончательно растерялся тот. «Она заражена», — лаконично объяснила Грей. Бран вдруг дернулась сильнее и ударила Кроу по ноге. Он тихо выругался и переместил ладонь на ее лоб. Перстень снова вспыхнул, отзываясь на ментальный приказ, и девушка обмякла, закрыв глаза. Кроу поднял ее на руки и коротко скомандовал. «В лазарет! Живо!» Исследования, проведенные в лазарете, подтвердили, что в крови Ланы Бран присутствуют посторонние элементы, и что Гран Уоллес заразиться не успел. Когда тот осознал, к чему был близок, он побледнел настолько, что веснушки на его лице стали особенно заметны. «Обнулить бы вам, Уоллес, пяток оценок!» — проворчал Кроу. «За нарушение правил Академии! Каждому! Да только у вас по зельям и на двоих столько не наберется!» «Вообще-то это слишком», — заметила вдруг Грей. «Это была незапрещенная территория. Ничего запрещенного они сделать не успели, а значит, недоказуемо, что собирались. Одной обнуленной оценки вполне хватит. Каждому». Кроу удивленно посмотрел на нее. Он вообще не собирался сейчас ничего обнулять, но, заметив оскорбленное выражение на ее лице, против воли улыбнулся. «Хорошо. Тогда обнуляю у Грана Уоллеса и Ланы Бран по одной оценке». Кажется, их внезапный сговор шокировал парня даже больше, чем известие о заражении подружки. А вот ректор Милдред оказалась по-настоящему удручена новостью. «И что? Теперь она превратится в крылатое чудовище?» — спросила она, глядя на все еще спящую под заклятием Кроу студентку. «Если бы мы знали, что это так опасно...» «Надеюсь, вы хотите сказать, мы заперли бы ту комнату навсегда?» Кроу выразительно выгнул бровь. «Еще не поздно это сделать. Что касается Бран, я попытаюсь найти противоядие. Госпожа Грей поможет мне в рамках своей стажировки. Если получится, думаю, это будет прекрасный проект, и ее в ордене ядовитой змеи с руками оторвут». «О, ты все-таки берешь ее на стажировку», — обрадовалась Милдред. «Поздравляю, Стеф». «Марни, сфокусируйся, пожалуйста», — непочтительно рявкнул Кроу. «Комната, дверь, замок». «Да-да, конечно». Снова помрачнела Милдред и вышла из изолированной палаты, в которую поместили Бран, оставив Кроу наедине с Грей. «Думаете, нам удастся ей помочь?» — тихо спросила та. «Без понятия», — отозвался он, скрестив на груди руки и вздохнув. «Но тем интереснее вызов». «Вы так говорите, словно это просто экзаменационная задачка», — укоризненно заметила Грей. «А это все-таки человек». «Лана Бран — человек. А ее заражение всего лишь вызов нашему мастерству», — возразил Кроу. «Привыкайте, Стеф. Иногда надо уметь отключать эмоции, чтобы они не мешали разуму. Хороший зельевар всегда работает с холодной головой. Вы теперь моя ученица, так что считайте это первым уроком». После секундной паузы Грей кивнула. Кроу подозревал, что для нее это будет непросто, но она постарается. Не зря же она так стремилась стать его ученицей.